Глава 13. Надежда Коракса. Гидроконтакт 2. Путь к победе. Очередь, извивающаяся вдоль одной стены коридора и возвращающаяся обратно вдоль другой, сделала шаг вперед. Навар Хеф заглянул в открытую дверь слева, чтобы узнать о происходящем. Рекруты, пока им не позволяли называть себя рапторами, строились перед командором Браном. Возле командора стоял сержант Нистил с коробкой, накрытой черной материей. Каждый рекрут по очереди опускал руку в коробку и доставал шестигранную гайку. Некоторые оказывались черного цвета, другие – белого. Те, кто вынимал белую гайку, вздыхали и отходили в сторону. Счастливчики, которым выпала черная, каждый третий рекрут направлялись в комнату. Это были те, кому в скором времени предстояло пройти трансформацию. Навар видел, как новые рапторы тренируются в зале. Они были воодушевлены даже больше, чем легионеры, которых Навару приходилось видеть в своей жизни. Он помнил каждого парня из первой девятки, когда они были еще мальчиками, всего пару недель назад. Теперь они тренировались вместе с легионерами, а также учились обращаться с болтерами и тяжелым вооружением. Так близко. Если Навар вытащит черную гайку, то войдет в следующую группу рекрутов, которым предстоит стать рапторами. Ожидание было мучительным. Очередь еле ползла. Мелкими шагами, отступая от двери, а затем возвращаясь обратно. Когда Навар добрался до конца коридора, к двойным дверям, которые вели в столовую, он осознал, как близко от него конец очереди. За ним оставалось не больше 20 рекрутов. Его руки дрожали от возбуждения, во рту пересохло. Между Наваром и командором Браном стояли всего 5 рекрутов. Первый из них достал белую гайку. Неудача. Оставалось еще 4. Рекрут, который шагнул вперед, светловолосый парень по имени Мола, на несколько лет старше Навара, был командиром его отделения. Навар затаил дыхание, когда Мола засунул руку в коробку, зажмурив один глаз, словно боясь увидеть то, что ему выпало. «Черная гайка!» «Повезло тебе, Мола!» – прошептал Навар. И тот в ответ подмигнул ему. «На этом все!» – сказал Бран, выйдя в коридор. «Командор!» – спросил Навар, и все внутри у него сжалось от разочарования. «Это была следующая сотня!» – объявил Бран. «Возвращайтесь в спальни и готовьтесь к тренировке в час убывания!» Бран зашел обратно в комнату и закрыл за собой дверь, оставив поникших рекрутов одних. Навар чувствовал себя так, словно ему только что зарядили между ног, и ноющий тугой узел в нижней части живота говорил о том же. Он не вошел в первую девятку и не станет одним из второй сотни. «Не переживай», — сказал Каол, похлопав Навара по плечу. «Пусть мы и не первые, но рапторами мы все равно будем. Неделю можно и подождать». Неделя казалась Навару вечностью. Примыкавшая к командному залу личная комната управления Коракса представляла собой квадратное помещение 10 метров в поперечнике, все стены которого были заставлены экранами и аналитическими устройствами. Технический персонал и жужжащие сервиторы занимались работой у пультов, сопоставляя потоки данных вращающихся звездных карт и постоянно изменяющихся информационных сводок. Бран, Агапита, Салара и Алони сидели за стеклянным столом в центре комнаты. Возле них стоял Коракс, сжимая в руке портативный терминал. В углу, отдельно от остальных, безмолвно сидел Аркад, которого примарх пригласил сюда исключительно из вежливости. Бран только что закончил читать доклад по трансформации второй группы рапторов. Во время операции умерли 2. Как и после первой волны, результат имплантации был ошеломляющим. Сикс говорит, что создал генетическое семя еще для 2000 человек, хотя во впадине воронов одновременно мы можем проводить имплантацию всего 2,5 сотням рекрутов. Он просит, чтобы мы перенесли всю работу в шпиль воронов. «Пока это невозможно», — ответил Коракс. «Что с новыми доспехами?» «Испытания почти завершены», — сказал Бран. «Рапторы быстро учатся использовать усовершенствованные системы. У меня подготовлены 5000 доспехов в цветах легиона. Осталось завершить формирование отделений, прежде чем передать в Армориум необходимую символику. «Я набросал список потенциальных кандидатов в сержанты», — произнес Агапита, активировав сенсорный экран перед собой. «Пусть рапторы и хорошо подготовлены, но им нужно выделить кого-нибудь из когтей для обучения премудростям командования». «Согласен», — подтвердил Коракс. Он взглянул на список. «Хорошие воины, я оставлю окончательное решение за вами. Салара, что с бронетехникой?» «Могло быть и лучше», — ответил командор. «Со времени нашего возвращения Армориум получил 3 партии Скиавара, в основном Рено, но нам катастрофически не хватает тяжелой бронетехники. Надеюсь, вы не собираетесь дать Хорусу танковое сражение». «Мы будем атаковать пехотой», — произнес Коракс. Взмахом руки он вывел на стол изображение звездной карты, отображавшей сектор вокруг освобождения. Красный круг выделил звезду почти на краю экрана и увеличил ее. «Нарсис?» – спросил Алони. «Это наша цель. Мы собрали данные нескольких отчетов навигаторов, которые были поблизости», – рассказал Коракс. «Варп-штормы еще бушуют, но турбулентность вокруг Нарсисской системы почти стихла. Учитывая близость планеты к нескольким мирам-кузницам, а также к ресурсам Аграпы, Чопикса и Спартуса, полагаю, повстанцы смогут использовать Нарсис как плацдарм для атаки сектора». «Идеальная крепость», — вспомнил Бран. «Дети Императора привели Нарсис к согласию и возвели на нем идеальную цитадель». «Типичное высокомерие Фулгрима», — бросил Алони. «Идеальных крепостей не существует. Но тем не менее, нам не хватит тяжелой бронетехники для осады». «Как и времени», — согласился Коракс. «У меня есть план по захвату идеальной цитадели, но дело не в этом. Мне нужно знать, готовы ли рапторы к бою». «Теоретически да», — подтвердил Бран, «но их пока не испытали в настоящем бою. Учение и стрельбы — это одно, пламя войны — совсем другое. Мне бы очень не хотелось, чтобы их перестреляли в первом же бою за идеальную цитадель». «А как насчет Круциакса?» – спросил Салара. «Он перевел изображение на другую звездную систему, гораздо ближе к освобождению. Небольшая лунная база в мертвой системе, построена несущими слово. Вероятно, станция слежения. Мы можем проверить рапторов, а заодно перекрыть один из разведывательных каналов предателей в секторе». Бран, почесав подбородок, взглянул на изображение. Коракс кивнул. «Как быстро?» – спросил примарх. «Скольких бы вам хотелось проверить?» – сказал Бран. «Первых 500, – сказал Коракс. «Настоящая битва, а не тренировочная схватка. Ожидаю, что рапторы будут сражаться независимо от когтей, соколов и ястребов. Они – наше передовое ударное подразделение. 10 дней на завершение процесса имплантации. Еще 10 на подготовку и вооружение», – подсчитал Бран. «Неизвестно, за сколько мы туда доберемся. По меньшей мере 15 дней, учитывая состояние варпа». «Хорошо», — сказал Коракс. «Ты поведешь рапторов в рейд на Круциакс. Я буду вас сопровождать, чтобы лично наблюдать за их действиями. Что тебе еще нужно подготовить?» «Только сержантов», — ответил Бран, бросив взгляд на Агапита. «А так мы готовы. Я подберу новых командиров и через 2 дня отправлю их во впадину воронов», — предложил Агапита. «Вам потребуется разведка», — сказал Салара. «Если нужно, я могу выделить свои отделения». «Мы будем полагаться на орбитальные данные», — ответил Коракс. «Это лишь небольшая стычка. Группировка отправится на Мстители, чтобы не рисковать потерей всей флотилии в варпе. Мы ударим по несущим слово, уничтожим станцию и отступим. Только и всего». «Понял, лорд», — сказал Бран. «Уверены?» — спросил Коракс, по очереди взглянув на командоров. «Наша главная цель – Нарсис. Я хочу быть готовым к полномасштабной атаке гарнизона Детей Императора через 50 дней. Мы как можно скорее должны нанести ответный удар по предателям». «А Император одобрил ваши планы?» – вдруг спросил Аркад, поднимаясь с кресла. «На какую поддержку вы рассчитываете?» «Мы не можем установить контакт с Террой», – сказал примарх. «Император даровал нам право действовать самостоятельно, позволив забрать генотех из хранилища. На другие войска надеяться не стоит. Будет только гвардия Ворона. Не знаю, как обстоят дела у остальных легионов, поэтому мы должны полагаться только на себя». «Мои кустодии будут сопровождать вас на Нарсис», — сказал Аркад. «По возможности мы доставим пленных детей Императора на Терру». «Это уже другой вопрос», — произнес Коракс. «Главная наша задача состоит в том, чтобы уничтожить идеальную цитадель и ее гарнизон. Если Нарсис перейдет в руки верных Императору войск, это значительно ослабит наших врагов». «Это ваше право, как командира, примарх», — сказал Аркад. «Но помните, пусть сейчас вы сражаетесь в одиночку, другие также ведут войну». «Я не забываю о них», — произнес Коракс. «Именно ради них гвардия Ворона и лезет в пасть зверя».